Глава 41. Проснулась я резко, словно меня выдернули из густого и липкого сна и окунули в холодную воду. Открыв глаза, долго моргала, пытаясь вспомнить, в каком мире из тысячи существующих находилась только что. Кажется, мне снилась бабушка. Она ходила босиком по мокрому снегу и собирала выглянувшие из белоснежного покрова первоцветы. Голубые, желтые, белые бутоны тут же оказывались в корзинке у Варлея, чтобы потом стать украшением дома, а затем лекарственной травой для шаманского обряда. Собирая цветы, бабушка поглядывала на меня и проказливо улыбалась. Морщинки вокруг ее глаз расползались мягкими лучами, делая лицо невероятно добрым. Я ходила за Варлеей и старалась ей не мешать. Но ноги застревали в тяжелом снегу, и я постоянно падала. Пробовала на вкус пушистые снежинки и задорно смеялась. А еще я ощущала теплое солнышко на затылке, слышала капель, которая падала с крыши ее деревянного домика и образовывала на оттаявшей земле лужу. Была весна, и мы были в ней. Была счастлива. Выглянув в окно, я поняла, что до весны еще долго. Зима только началась, и впереди нас ждали самые холодные и темные месяцы года. Вытащив ноги из-под теплого одеяла, кожа ощутила холод. В моей комнате стоял дикий дубак, и я тут же поняла, почему. Мое окно. Оно было распахнуто, и оттуда так сильно сквозило, что все помещение остыло. Но кто открыл его? Зачем? Укутавшись в теплое одеяло, я нашла под кроватью домашние меховые тапочки и, надев их на ноги, вскочила и побежала закрывать окно. Шторы раздувало так сильно, что можно было подумать, что у меня вместо них надутые паруса. Быстро закрыв ставни, я посмотрела на улицу и заметила, что солнце уже садится. Значит, я проспала несколько часов. Вспомнив, что спасла жизнь роженице и ее ребенку, улыбнулась и ощутила внутри приятное покалывание. «Я снова применила плетение высшего уровня, и все благодаря тебе». Я потрогала метку и ощутила от нее ответную пульсацию, словно призналась ей в любви, а она ответила взаимностью. «Значит, ты не проклятие, а моя награда!» «С кем ты разговариваешь?» Услышала я голос Линоя, и вся сжалась. «Что ты здесь делаешь?» Я повернулась и посмотрела на него. «Ты не стучался?» «Мы же друзья, Софи, ты забыла?» Усмехнулся Линой и закрыл за собой дверь. «Я ничего не забыла. И последний раз, когда мы с тобой разговаривали, я чуть не убила тебя магическим шаром». Блондин пожал плечами и сел на стул. «Ты просто погорячилась. Я тебя понимаю. Стресс, да и в последние дни у тебя было столько проблем. Любой бы сорвался». «Уходи, Линой. Наша дружба с тобой закончилась после того, как ты посмел меня шантажировать». «Не было никакого шантажа». Он сложил руки на груди. «Мне просто была нужна твоя помощь в больнице. Ты пришла и оказала ее. Спасла ту бедняжку. Без тебя она точно бы не выжила». «Я не понимаю, где были все врачи и магические акушеры». «Главный врач, Филипп Соломон, уехал по делам в столицу, а меня оставил за старшего». «Тебя? За старшего? Ты же знаешь максимум 2 уровня плетения». Я схватилась за голову, и одеяло поехало вниз. Хорошо, что я была в своем сером платье, иначе конфуза было бы не избежать. «Не надо мне напоминать, сколько уровней я знаю», покраснел до корней волос мой бывший жених и резко вскочил. Стул под ним покачнулся и упал. «Ты никому не сказал?» Удивилась я и отвернулась. «Линой, ты совершенно не меняешься. Думаю, нужно сообщить ректору Барлоу о тебе». «Не посмеешь». Он подскочил ко мне со скоростью дикой кошки и схватил за локоть, приблизил к себе и посмотрел в испуганные глаза. «Иначе я всем расскажу о тебе и лорде Нордоне». «Отпусти меня!» Зашипела я ему в лицо и сжала крепче зубы. «Ты совсем бесстрашный?» «Не боишься мести Эльгизара? Серьезно?» «Мне нечего терять, но если все узнают, что я не могу заниматься магическим лечением, мне конец». «Не жалко», — спокойно ответила я. «София, меня отправят обратно, а Эль-Мамун не возьмет меня к себе». Линой тряхнул меня, как куклу. «Ты хочешь, чтобы я пошел в городскую больницу лечить обычных людей? Тебе совсем на меня наплевать?» Я вырвалась из его хвата и побежала к двери. «Убирайся!» крикнула я и показала рукой на выход. «Не хочу тебя больше видеть. Забудь о нашей дружбе. Найди себе другую помощницу». «Нет, ты мне обязана своей свободой и...» не договорил Линой и засмеялся. «Неважно. Да и вообще, ты же не хочешь неприятностей?» Он обвел руками комнату. «Здесь, в академии. И если узнают, что ты виновата в смерти леди Алинды Норден, тебя точно посадят в тюрьму, и уже никто не сможет помочь». «Мерзкий, отвратительный жук!» «Пусть так», — он пожал плечами, выходя из моей комнаты. «По крайней мере, я не сплю с лордами ради метки и места в обществе». «Что?» — услышала я за дверью хриплый мужской голос и вздрогнула. «Только не это». Осторожно выглянула и увидела недалеко от моей двери ректора академии. «Ириан Барлоу!» — пропищал Линой и весь сжался, отпрянул и спрятался за меня. «Ректор Барлоу, доброго вечера!» Я сделала легкий реверанс. «Ко мне! Оба! Живо!» — отрезал мужчина, напоминающий медведя, и развернулся. Это означало, что лучше последовать за ним, иначе всем будет худо. «Это ты во всем виновата!» — прошептал Линой и пошел за ректором, а я, сжав кулаки, вздернула подбородок и, ускорившись, побежала за мужчинами. «София!» — услышала я голос своей новой подружки Лирии. «Ты куда идешь?» Я обернулась и увидела спрятавшуюся в темной нише рыжую. «К ректору. А ты что здесь делаешь?» «Я шла к тебе, но увидела заходящего к тебе светловолосого парня. Я подумала, что это твой жених. А потом заметила ректора. Он явно тоже направлялся в твою комнату. Кажется, ты очень популярная в академии». «Все совсем не так», — я оглянулась и прошептала. «Кажется, сегодня меня отчислят». «Нет, не может быть», — застонала подружка и взяла меня за руку. «Я только дочитала раздел об истинных метках, и у меня есть такая информация, от которой просто сносит голову». «Говори», — попробовала я спрятаться в нише у Лирии. Но в этот момент меня схватили за локоть и вытащили. «Если ты сию же секунду не пойдешь в мой кабинет», — прорычал мне в лицо ректор, — «я тебя выгоню из академии без разбирательств и объяснений».